ни шагу назад. Увидев попытку бегства, я распространил алые линии к ногам убегающих противников и прошиб их снизу вверх. Тонкая линия крови под давлением отлично прошибала человека насквозь. Но на этом я не остановился. Сработал закон природы. Выживает сильнейший. После резни выжило порядка 30 солдат, и они имели достаточно способностей, чтобы создать защиту и контратаковать. Щупальца как могли откидывали угрозу, ведь ими управлял я, а у меня было преимущество во времени. Но землеройки не только на поверхности. На поле битвы три платформы перевернулись, и появился отряд поддержки, который впал в ступор. Они увидели кучу мертвых товарищей и не успели среагировать. Я перевел огромную лужу крови в пар и закружил его в конус, направляя на платформу А. Как и ожидалось, мои тренировки по обжигающему пару не прошли даром, превратив людей в обгоревший окорок. Оставались Б и С. С первой я справился просто, отправив в них рассекающую струю воды. А вот с последней группой подкрепления вышло интересно. Они создали две каменные плиты рядом со мной, намереваясь меня раздавить. Но я просто подлетел на 4 метра над землей. Неплохо, с усмешкой обозначаю. Вы славно попытались убить меня на земле. Но что теперь? Свист. На миг упустил из вида 30 солдат, а они уже подготовили 20 кольев, отправив в меня. Я, конечно, в воздухе и все такое. Но ведь никто не запрещает мне резко приземлиться, избегая всех атак земля-воздух. Ага, а им никто после этого не запрещает отправить в меня кучу валунов. Ой, совсем забыл про големов. Бесполезным солдатам, бесполезная смерть. Отдергивая свое тело в сторону, беру власть над трупами, выкачивая из них всю влагу. Следом представляю в своей голове прообраз голема под 2 метра, имеющего толстый корпус и заостренные руки. Голова в форме треугольника, как бы скопирована у иллюминатов, а ноги чем-то напоминали лапы животного. Мне удалось его создать меньше, чем за пару секунд, хотя и пришлось пожертвовать кучей сил, но результат того стоил. Беря кусок кровавого и полужидкого льда под контроль, отправляю голема веселиться. И, чтобы враги не успели опомниться, поднимаю магией крови с десяток целых трупов. Пусть будут преградой перед финальным боссом. Хотя весь контроль на мне, никакой самостоятельности услуг. И что мне с вами делать? Обращаюсь к группе поддержки С. Они ничего не ответили. Но было видно, если бы в этом мире было христианство, они бы представили, что все дружно попали в ад. Забавно, кто-то из подкрепления попытался себя ущипнуть, надеясь на кошмар. Надежда – это иллюзия. Она не существует. Просто миф, придуманный глупцами. Этот миф говорит о том, что будущее обязательно случится и оно обязательно будет радужным. Надежда – самый сладкий яд дьявола. Трупы, кровь, големы, пар, перечисляю все, что умею. Совсем забыл про воду. Обратившись к подземным водам, недовольно хмурюсь. Глубина почти 400 метров. Благо мне дали достаточно времени, чтобы образовался гейзер, который разбрызгивал воду во все стороны. И в этот же миг группа С осознала, что происходящее перед ними не сон. Слишком поздно, трупы и голем под моим руководством все сделали. Теперь поддержка должна поддерживать только себя. «Атакуй!» — синхронно выкрикнули они, бросая в меня камни. Но я уже контролировал воду и подтянул ее к себе, образовав ледяной щит, который заблокировал их атаку. Противников было немного, поэтому я решил обнажить меч. Мастер Пиандао научил меня многому, но, к сожалению, меч не был моим предпочтительным оружием. Я носил его на случай проблем с магией для сокрытия своих истинных способностей. Однако уход за ним доставлял мне массу хлопот. Один раз я доверил его нашим военным кузнецам, но они испортили клинок, что чуть не стоило мне сломанной руки на поле боя. Марокко, тяжело вздыхая, я резко обогнул ледяной щит и бросился в сторону противников. Они перевели на меня свое внимание, забыв о том, что ледяной щит тоже может быть оружием. Из него вылетело несколько сосулек, которые дезориентировали и ранили их. Пока они приходили в себя от шока, голова первого солдата уже была отрублена моим клинком. Второго я убил ударом в голову, а остальных уничтожил без заморочек, но и не очень аккуратно. Последнему просто отсек половину лица, но дело сделано. Топот. Какая ирония. Столько желающих умереть, что не сосчитать. Улыбаясь, поприветствовал последнюю линию обороны. Генерал был мертв, но это не была добрая сказка, где после гибели командующего солдаты сдаются на милость победителю. Они продолжали сражаться до конца, преисполнившись омерзительным понятием патриотизма, верность родине, верность своим гражданам. Солдаты ставили все это выше своего блага и выживания, готовые умереть собачьей смертью, чтобы доказать всему миру, что они умирают за правое дело. Смерть за свои идеалы, а свидетелями этому становился мир. Но эти бездари не учитывали, что миру было глубоко наплевать на их понятие чести. Мир забывал о них в тот же миг, как они испускали дух и переставали ползать по земле как паразиты, не принося ей ничего полезного. «Хуже червей, стройся!» — крикнул мужчина в униформе, вероятно, заместителя почившего генерала. «Я великодушно предлагаю тебе остановиться и спасти своих солдат, неспешно шагая в их сторону. Я направил острие меча на них. Вы можете умереть, как эти», — кивнул на разбросанные повсюду ошметки трупов, «или прислушаться к инстинкту выживания и продолжить жить. Мы не верим ни одному твоему слову», — воскликнул их командир, гордо выступая вперед. Эти землеройки были раздражающе крепкими и не желали сломаться и подчиниться. Их не волновало, что битва уже проиграна. По его лицу я видел, что он думал, будто я измотан и могу сдаться. Наивно. У чудовища нет понятия чести, и сегодня ты будешь захвачен и казнен. Но перед этим, закрой свою пасть и избавь меня от низкосортных угроз. Потерял терпение. Я отнесся к тебе как к человеку, а ты, всего лишь его подобие. Твой генерал выбрал столь же глупого заместителя. Глупость заразна, и вам не следует размножаться, чтобы... Внезапно стена обрушилась. Кори разрушила часть стены у океана и, привлекая внимание всех противников, подарив мне маневры для атаки. Помощь пришла с опозданием, но все же пришла и оказалась немного полезной. Отлично, следом девочка решила отступить в лагерь, как я и просил. Теперь мне никто не помешает выбрать между отступлением и уничтожением. Итак, хмыкнул, убирая меч в ножны. Затем вытянул обе руки вперед и раздвинул их в стороны. Все мои противники полетели в разные направления и зависли на высоте 3 метров над землей. Но контролировать столько человек в воздухе было тяжело, как будто поднимал 2 своих веса. Есть много теорий о том, как возник человек. Я же считаю, что он возник из кровавого дождя. Сжав кулаки, я перестал контролировать тела людей. Трупы не требовали контроля и не представляли для меня интереса. На кровавые дожди тоже успел насмотреться за время работы в выжигательном отряде. Куда более потрясающим было разрушение части крепостной стены магии лавы, которую использовала Кори Маришита. Она тренировалась под моим присмотром недолго, но достигла таких результатов. А ведь я посвятил собственным тренировкам всю свою жизнь. Оказывается, сравнивая нас, у меня нет ее таланта, а все мои достижения – результат упорства и силы воли. Любопытно. Может быть, люди в этом мире слишком ленивы, если не могут достичь моего стремления к силе? Серьезно? Целая цитадель земных магов погибла как насекомые от засухи. Крайне досадно и отвратительно. Глава 38. Тов Бифонг. Наша следующая остановка – Галинь, одно из самых удивительных мест, где проживает знаменитая семья Бифонгов. Согласно слухам, эта семья торговцев не просто принимает грязевые ванны, а погружается в целые бассейны, наполненные серебром и золотом. Бифонги являются состоятельными людьми, которые обеспечивают благосостояние всего города. Кстати, мы не захватывали этот город, и он не является колонией народа огня. Дело в его географическом положении. Галинь расположен в долине, окруженной крутыми горными склонами. Транспортировка армии в этот город является сложной задачей, а найти достойный повод для ее отправки еще сложнее. Галинь не имеет стратегического значения, хотя за пределами города проживают богатые семьи. Однако, зачем грабить тех, кто хранит свои сбережения в Басингсе? Богачи не настолько глупы, чтобы привлекать к себе в отдаленное место жадных до наживы бандитов или огненных захватчиков. Скорее наоборот, идиотами являются бандиты, которые не способны грамотно разыграть монету с выкупом пленных. Но на это есть объяснение. Весь мир воюет только 100 лет, и при этом многие гражданские продолжают жить как обычно. Мир еще не успел достаточно истощиться и стать жестоким и опасным местом для подобных стратегий. Полковник Лаа, обратился ко мне подчиненный, зачитывая доклад, мы поймали несколько бандитов. Как вы и предполагали, они состоят из жителей сожженных поселений. Мы своими руками создаем себе больше работы, ухмыльнувшись, ответил я. Отлично, казните допрошенных пленных и выставите их тела на кольях. Что касается задания, я думаю, что смогу договориться с бифонгами о поставках необходимых товаров в наши лагеря. поэтому вы можете приступить к очистке уже сейчас. Но помните, у бандитов есть несколько земных магов, так что они будут прятаться прямо в городе под землей или в скалистой местности. Скал здесь много. Попробуйте захватить как можно больше главарей и используйте их как приманку, чтобы выманить всех преступников из укрытий. Затем сожгите всех. Позже я вам помогу. Как прикажете, сквозь зубы прошипел мой подчиненный. Он такой душный тип, всегда недоволен моими приказами, но в отличие от своего предшественника, он умный. Глупцы уже давно лишились голов в моем отряде. Среди моего отряда даже нет тех, кто за время нашей активной работы написал донос хозяину огня о моих способностях, которые запрещены на государственном уровне. Все же невозможно скрыть следы некоторых моих выходок, но к их сожалению, если возникнет конфликт интересов, ХМ, на мое устранение направит мой же отряд, а он умирать не хочет. Парадокс, в котором главного врага народа огня не могут спровоцировать, но при этом меня неофициально списали, о чем я знать не должен по мнению АЗ, так что можно не сдерживаться. Смысл в этом отсутствует. Да и я никогда не делал ставку на долгосрочные отношения, применяя запугивание для достижения наивысшей результативности. Помню, в одной книге из библиотеки Ван Шинтонга было написано, что долгосрочные отношения требуют комплексного подхода, и порой, не самого эффективного в краткосрочной перспективе. А время у меня ограничено, комета Сазина поставит точку на всех планах. Пока же нужно составить предложение перед этой точкой, в крайнем случае, импровизировать. Неужели эта показная жестокость так необходима? Серьезно спросила Кори, крепко сжимая поводья своего ящера. Бандиты не просто так грабят. Если бы они только грабили, я бы отнесся к ним с пониманием. Я сам когда-то ограбил корабль народа огня и украл оттуда припасы на целый месяц, посмеиваясь, поделился своими воспоминаниями из детства. Но они причиняют много неудобств. Согласно докладам разведчиков, они насилуют красавиц, сжигают караваны и убивают безоружных. Убийцы, поджигатели и насильники уже не выглядят такими уж невинными грабителями. Поэтому я не испытываю к ним никакой жалости. Но ведь, попыталась напомнить девушка, мы убиваем и сжигаем, но не насилуем, хотя мертвецам нет дела до предсмертных мук. Причина нашей жестокости заключается в том, что они грабят не только путников, но и торговцы в семье Бифонг. В результате торговцы перестают торговать, а народ начинает голодать. Кто этим недоволен? Бифонги, как заказчики. Если мы поможем им, и после нашей помощи бандиты в страхе откажутся от новых нападений, то мы победим. Как считаешь, в чем заключается победа? Думаю. Кори удивленно вскинула брови. Ну, люди будут счастливы. Почти верно, рассудил я. Наша армия получит припасы от семьи Бифонг за оказанную помощь. В результате нашей армии не придется захватывать и грабить деревни в поисках припасов. Все будут в выигрыше, кроме бандитов. Но они – всего лишь разменная монета. Счастье одних всегда строится на несчастье других. Ох, я поговорил со своей ученицей и поделился своими взглядами, и она задумалась. Значит, Кори не проигнорировала мои слова. Я сам еще только учусь воспитывать кого-либо, хотя она и не намного младше меня, но у меня больше опыта в жестокости. Осталось поделиться этим с ней, привив минимальные знания для выживания и победы. А вот и радостная встреча нашего отряда. Я удивлен, что горожане Галиня еще не начали кидать в нас камни и выливать на наши головы содержимое ночных горшков. Горожане испуганно спрятались, а стражники просто хмуро наблюдали за входом нашего небольшого отряда в зону, охраняемую от народа огня. Но их должны были предупредить, что мы не собираемся захватывать их город. Нам пока выгодно иметь нейтральную зону, которая торгует с царством земли и народом огня, несмотря на военные действия. Пусть это и не совсем официально, но деньги не пахнут. Я убеждаюсь в этом уже не в первый раз. Однако нейтральных зон должно быть немного, а дозировано. Одной больше, другой меньше. Здесь много академий магии земли, заметила моя ученица. Они обучают будущих убийц наших людей, демонстративно вздохнул я. Ужасно, правда? Это опять шутка? Удивленно спросила Кори, начав меня понимать. Верно, посмеиваясь, подтвердил я. В академиях учатся дети богатых господ. Они обучаются ради статуса, а не для участия в военных действиях. Это как секция по футболу или плаванию. Нам от этих тренировок не холодно, не жарко. Если бы это было не так, ты уже спалил бы это место, фыркнула она, опустив голову. Она боится встретиться со мной взглядом, как мило. кто знает, это зависит от приказа сверху и моего настроения, но здешние жители обладают настолько скромным запасом энергии, что мне жалко их трогать. Ты гораздо сильнее любого из них, так что я бы попытался решить все мирным путем, хотя моей доброй воли может быть недостаточно», вздыхая, обозначил парадоксальную ситуацию. «Я не такая сильная, как ты, правда?» ухмыляясь, спросил я, обращаясь скорее к себе, чем к Кори. «Видишь ли, как человек я довольно слаб, у меня не самый высокий интеллект, не самые выдающиеся лидерские качества и посредственный природный талант, а ты мне кажешься более образованной, тебя очень любят и готовы слушать в моем отряде, а твой талант затмевает мой в разы. Кори с детства прививали образование, а я рос как дикарь и вырос в варвара. Многие в моем отряде встретили ее с теплотой и улыбались при виде милашки, а от меня шугались. За время нашего путешествия она уже развила свой талант в магии лавы до чудовищного уровня и способна уничтожить этот город в одиночку. Кори поистине гений. За такой короткий срок она достигла так многого. Но я не завидую, а скорее горжусь и радуюсь. Однако, чем лучше она становится, тем сильнее мое желание обладать Кори, как бесценным сокровищем. «Ты скромничаешь», — дерзко возразила она, «чего никто не позволял в моем отряде. Тебя боятся больше, чем эпидемии, из-за твоей безжалостности и способностей. Меня же приняли потому, что посчитали, что я хорошо на тебя влияю. А интеллект, он у тебя заточен на победу любой ценой, не считаясь с честью и совестью». Дерзко, но метко, спокойно согласился я. «Жестокость – это как железо. Его нужно расплавить и выковать из него меч для еще большей жестокости. Таково было мое кредо. Но знаешь, я часто отказывался от него, но из-за незнания другого пути всегда возвращался к началу. Возможно, просто рядом никогда не было нужного человека, которого я мог бы воспринять всерьез. Поэтому я благодарен тебе за компанию и возможность выслушать твою позицию». Вскоре мы прибыли к поместью самой богатой семьи на юге. Огромная территория была окружена стеной, защищающей владения бифонгов от посторонних. Мы вошли внутрь почти сразу, так как заранее предупредили о нашем прибытии. Двор бифонгов поражал своим великолепием. Множество строений для прислуги и отдыха, а также большой сад с прудом. Моя сенсорика улавливала около 30 охранников, которые были на пятерочку из 10. Они были достаточно сильными для охраны купцов, но сильный дождь быстро бы их смыл. Однако их униформа отличалась от униформы солдат царства земли. Вместо одежды цвета грязи они носили изысканную белую ткань. А еще повсюду нарисованы символы семьи бифонгов, летающий кабан. Нас сразу пригласили ко столу, ведь в ногах правды нет, а с полным желудком думается легче. Именно тогда я встретил маленькую слепую девочку. Что я говорил о талантливости. Если талант Кори можно сравнить с морем, то талант этой девочки – с океаном. Так много энергии, сложных переплетений и подавляющей ауры. Я удивлен, что удалось встретить такого могущественного мага. Наверное, она негласно заправляет этой семьей или всем югом. Она слепая, но такая сильная. Слепота. Если это врожденная болезнь, то без воды из оазиса духов мне не удастся восстановить зрение до нужного уровня. Что же можно предложить ей, чтобы переманить на свою сторону? Простые обещания бесполезны, ведь редко кто верит на слово. Учитывая ее любовь к изысканным прическам и дорогое платье, на жадность также не надавить. Я не могу ей ничего предложить без новой информации. Еще у меня странное ощущение, словно меня просматривают изнутри. Любопытно. Командующий выжигательным отрядом хозяина огня, я не думал, что именно вас отправит нам на помощь. Притворно добродушным тоном поприветствовал меня глава семейства Бифонг. Я, Лао Бифонг, рад приветствовать вас в нашем поместье. А это моя жена, Папи Бифонг. Прошу, присаживайтесь к столу, мы как раз собирались отобедать. Мой тезка пригласил меня ко столу. Кори села первой, а я еще раз внимательно посмотрел на их дочь. Не могу перестать восхищаться объемами энергии в таком маленьком теле. В будущем она сможет превзойти меня на голову, если продолжит совершенствоваться. И учитывая такие объемы, с ней можно реализовать множество концепций земляной магии, даже те, которые недоступны Кори. Моя ученица имеет четкий вектор развития в быстрых убийствах и массовых разрушениях. Ей трудно даются защитная магия и использование мощных приемов, например, швыряние частей скал, создание массовых провалов, землетрясений. Лао Бифонг, поприветствовал я его. Благодарю вас за гостеприимство, но не сочтите за грубость. Вы могли бы представить вашу дочь?» Девочка напрягла уши, а ее отец удивленно посмотрел то на нее, то на меня. В его глазах читалась подозрительность, ведь про меня ходило много слухов. Мне даже могли приписать каннибализм и звание извращенца года. Уж больно грязная репутация. Что в нее ни кинь, все равно хуже не станется. Это моя дочь, Тов. Она с рождения слепа и беспомощна, а мастер Ю, величайший мастер Земли, обучает ее базовым приемам. «Не переживайте, она никак не доставит проблем вашей стране», – заверил меня глава семейства. Я с усмешкой сел рядом с Кори и пристально посмотрел на мастера Ю. У него были дурацкие усы, морщинистое лицо, длинные волосы и дорогая одежда. Его было трудно заметить, если смотреть моими глазами, которые видят внутренний мир человека. У него он был грязным, отвратительным и ничтожным, на 6 из 10 по шкале ничтожеств. Ваша дочь – одна из самых сильных покорителей Земли. Такие рождаются раз в 100, а то и 1000 лет, холодно сообщил мужчине, разинувшему рот. А ее учитель – тот, кто обычно умирает в течение минуты после начала боевых действий. Ожидаемо наступила мертвая тишина. Мать Тов в ужасе прикрыла пол лица рукавом, чтобы сохранить манеры. Отец семейства открывал и закрывал рот, пытаясь найти нужные слова. Кори с интересом посмотрела на замершую Тов, а мастер Ю был сильно оскорблен моими словами. «Я наслышан о вас, но прошу проявить ко мне больше уважения. Я обучаю магов Земли уже долгое время и имею право на...» Мастер Ю, обратившись к нему, я сжал его горло магией крови. Он начал задыхаться и хвататься за шею, испуганно смотря на меня. «Вы обучаете магов, а я их уничтожаю. Мне легко судить о потенциале, а вам легко зарабатывать на посредственных навыках. Вы ничтожны, как комар, летящий возле уха. Не вам судить о своих возможностях и правах. Если вы поняли меня, кивните», — вежливо попросил я. Мастер Ю быстро закивал, как послушный щенок, увидевший косточку. «Хорошая собачка». Я убрал контроль над кровотоком в шее, давая ему возможность отдышаться. «Давайте перейдем к делу. Ваша просьба избавиться от вредителей была услышана и передана мне. Можете не переживать. После моих действий ни один бандит не подойдет к этому городу и вашим караванам на расстоянии камня, выпущенного великим мастером», не скрывая язвы, жестом показал на ничтожество Ю. «Шутка, расстояние будет куда больше». «Ахаха, да, я вас понял», сглотнув, кивнул Бифонг. «И если мы...» «Мы еще не все решили», перебил его. «У нас есть неудобства. Надеюсь, что ваша щедрость не будет знать границ после оказанной мной услуги», достав пергамент из нагрудного кармана формы, бросил его через стол. Лао Бифонг осторожно развернул его и, прочитав содержимое, ожидаемо поморщился. «Это еще больший грабеж», вздрогнул он. «Я прошу пересмотреть пункты с 3 по 6, они бесчеловечны». «Хорошо, мы можем пересмотреть свою позицию на Галинь», сокрушенно покачал головой. «Хороший город был. Вы не человек так?» Тщетно пытаясь скрыть страх, дрожащим тоном спросил Лао Бифонг. «Из той же крови и плоти, что и вы, и ваша дочь. Но, как и ваша дочь, на правах сильного я могу позволить себе столько свободы, сколько сам захочу. Вы не против, если я поговорю с ней?» Я не дал ему возможности отказать. Секунда, и все в этой комнате потеряли сознание. Мне не интересно спорить со слабаками ради права поговорить с сильным. Оставался вопрос с Кори, но она мне ничем не поможет в переговорах, поэтому тоже отправилась в царство Морфея. Пусть поспит и отдохнет, путь до города был утомительным. «Что ты сделал?» – воскликнула Тов, резко встав с места и обращая на меня свой взгляд. «Подожди, она распространяет энергию, вызывая вибрацию. Когда я впервые увидел малышку, я заметил странное ощущение, словно меня просматривают изнутри. Но если Тов развила аналог способности видеть все, маг ее уровня мог найти новые пути решения проблемы с глазами. Они потеряли сознание без вреда для здоровья», — объяснил я. Тов кивнула и села обратно. «Поверила так быстро, в купе с запасами энергии и ее распространением. Секунду, она же не считывает пространство, как кротобарсуки, первые покорители Земли. Вполне возможно, надо убедиться. Ты видишь, но не так, как люди. Считывая вибрации, ты различаешь правду от лжи, несмотря на собеседника». «Я прав?» – удивленно спросил я. «И как ты узнал?» – язвительно переспросила она. «У меня есть похожая способность. Я отделяю правду от лжи и определяю местоположение живых существ в пространстве. Наши методы различны, но результат одинаковый», — задумчиво наклонил голову. «Но есть одно, что я не могу понять. Почему ты живешь обычной и ничем не примечательной жизнью под замечаниями, беспомощная и слепая? Тебе какое дело?» – надавила она. «Родители так решили, а мне только и остается идти наперекор чужим мнениям», – перебил ее. «Закон джунглей. Тот, кто сильнее, тот и прав. Твои родители воспитывают слепую девушку, которую хотят выгодно отдать замуж и забыть. Даже желание нанять этого клоуна в учителя – лишь способ выгоднее тебя продать. Ты лишь товар в их глазах, но ты им не обязана быть. Ты – могущественная покорительница земли, возможно, самая великая из когда-либо существовавших». Я подключил чакру звука и выжал из нее все соки, обращаясь к ней. «Ты веришь в то, что говоришь?» – спросила она, сжимая кулаки и едва не обрушив потолок от гнева. «И что ты предлагаешь?» «Я верю в то, что говорю», медленно и четко отвечаю на ее вопрос. «Если ты отличаешь правду от лжи, то это существенно упрощает дело», улыбнувшись, скрещиваю руки в замок. «Я считаю, что есть способ вернуть тебе зрение, и знаю способ осуществить это при помощи оазиса духов. Тебе лишь потребуется опытный целитель, но у меня есть на примете покоритель воды, согласный помочь. Я слепа от рождения. Думаешь, никто не пытался вылечить мои глаза при помощи водички?» Презрительно спросила она. «Воду из оазиса духов могут получить только старейшины северного племени воды при разрешении вождя. Их не купить. К тому же, те целители, которые пытались тебе помочь, не стоят даже упоминания перед человеком, который приложит все силы, чтобы ты стала здоровой и более могущественной. Я тебя уверяю. Хорошо, допустим, есть надежда, но ты скользкий как слизняк, ужасный тип, хоть и не врешь. Чего ты хочешь от маленькой пока еще слепой девочки? Сколько яда в ее словах, на 10 побитых зука потянет. Твое вступление в орден по перестройке мира, он не служит ни одной нации, а его цель – уничтожить все границы и построить столицу мира под единым флагом, где все маги будут независимы от обычных людей, а обычные люди от магов. Мир, где покорители огня спокойно едят из одного котла с магами земли. Это хороший мир и хорошая мечта. Как считаешь? Спокойно спрашиваю ее. Звучит так, будто ты хочешь бросить вызов всему миру. Она продемонстрировала широкую улыбку. Откуда такой перепад в настроении? Звучит круто, я согласна. Надо же, пытался купить выгодой, а купил приключениями. Порой людям не нужно так уж много, но от своих слов я не отказываюсь. «Я сделаю все возможное, чтобы сделать тебя сильнее», ухмыляясь, внимательно смотрю на нее. «По поводу твоего отпуска, я поговорю с твоими родителями, немного жестоко, но они не пострадают и не будут ранены. Ты не против? Все же это твоя семья, под моим контролем», быстро ответила она. «Они ни во что меня не ставят, но они моя семья, как будет угодно». Всего 5 минут, и только что покорная девочка с бойким характером уже бросается в приключения. Некоторым людям для счастья много не нужно. Странно, неужели можно существовать, имея скромные запросы? Глава 39. Северный храм воздуха. Благодаря своему уникальному таланту, я мог обнаружить крыс на расстоянии до полукилометра, а высокая скорость бега помогала мне охватить большую площадь. К сожалению, эти способности лишь способствовали тому, что все происходило слишком легко и однообразно. Наше задание по истреблению бандитов было выполнено в кратчайшие сроки, и всего через 2 дня от банды не осталось и следа. Очередное отребье отошло на тот свет, не принеся мне никакой радости или удовлетворения. Одно радовало, что хотя бы моя миссия по поиску магов земли и лавы подошла к концу. Выжигательный отряд был создан, чтобы помочь мне с поиском, но в крайней степени досадно, что его заслуги конкретно в этой миссии не сыскать. Я мог обойтись без него, случайно забредя в Юдаа и Галинь, но это мысли. Если бы, да кабы, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Например, в выжигательном отряде была польза. Я улучшил навыки управления отрядом, повысил боевую мощь и отрезал все пути к прекращению войны. Смена хозяина огня ничего не решит, поскольку ненависть жителей царства земли уподобилась крови, которую ничем не смыть. Итого, водные племена малочисленны и разрознены, существование народа огня не угодно самому большому континенту, а царство земли вскоре будет перестроено, и тогда будет сотворен новый, прекрасный мир. Точно, из полезного остались связи, но они вышли неудачными. Те же бифонги мне спасибо не скажут, несмотря на то, что казнь бандитов произвела сильное впечатление на преступность. Даже самые отчаянные из грабителей не рискнут оставаться в красной зоне, где их ждет ужасная смерть. Однако из-за тоф у меня с бифонгами возникло разногласие, которое едва не привело к трагедии. Никогда не любил общаться с глупцами, поэтому очень надеюсь, что наши пути более не пересекутся. Серьезно, после того, как я продемонстрировал им силу, они продолжали упираться рогом. Из-за этого мне пришлось не только намекать, но и открыто указывать на неустойчивое положение Галиня. Хорошо, что хоть ситуацию в конечном итоге удалось разрешить, но это стоило мне дорого. По крайней мере, это стоило моей репутации среди отряда. Я мог бы объяснить присутствие Кори рядом со мной, но вот как объяснить присутствие еще одного мага Земли, да еще такого необычного, слепой маленькой девочки. Наверное, на меня также косо смотрели только когда я уничтожил целый город на северных границах. Я надеюсь, что мои подчиненные не подумали, что я из тех парней, которые предпочитают маленьких девочек. Тоф еще не достигла возраста согласия, не говоря уже о заключении официального брака. Но это не понять солдатам, которые уверены, что для меня нет запретов и ограничений. А если так подумать, из всех девушек, которые могли бы привлечь мое внимание, я бы выбрал Тайли, поскольку она уже достигла возраста согласия и обладала прелестной внешностью. Кроме того, меня интересовала Кори, которая сейчас на секретной миссии, по моему личному поручению. Дело в том, что у меня было зловещее предчувствие. Интуиция подсказывала мне, что задание по осмотру Северного храма воздуха было чрезвычайно опасным и напоминало сочетание природного газа и зажженной спички. Чем дольше размышлял, тем сильнее ощущал, что военный министр попытается изъять весь мой отряд перед миссией в Басингсе. Поэтому я отправил Кори впереди всех, чтобы она отыскала потенциальный источник знаний военного министра и предложила щедрый заказ отличному изобретателю. Оплата будет произведена заранее, а гарантией исполнения послужит угроза смерти в случае провала. Все, что мне требовалось от гениального изобретателя, это специальная одежда, способная нейтрализовать огонь, а также специальный костюм или броня, способная отражать или подавлять молнии. Поскольку все шло к неминуемому столкновению со всем миром, а в этот мир входили те, кто мог убить меня молнией или зажарить столбом пламени, я должен был подготовиться к любому исходу. «Эй, как жизнь, злобный парень?» – резво осведомилась Тоф, привлекая к себе все взгляды в лагере. Она надела форму мага Земли, ходила с ладонями на затылке и вела себя как хозяйка жизни. Тоф Бифонг не знала запретов и ограничений. Ее поведение послужило тому, что за время переправки от Галиня до территории Северного храма воздуха все пошло наперекосяк. Тот факт, что у меня в отряде было два мага Земли, говорил о том, что я перешагнул черту и балансировал на тонкой грани, за которой трибунал. К счастью, пока не было оснований подозревать, что кто-то из отряда отправил донос хозяину огня. «Изучаю историю аватара Року», — сообщил ей, небрежно показав пергамент. «В конце истории он погибнет», — бросила спойлер Тоф, тяжело плюнув в землю, поднимая облако пыли. Ее слюна имела разрушительный эффект за счет избытка энергии в теле, любопытное явление. «А ты явно эрудирована и начитана», — иронически пошутил я, поскольку тема слепоты лишь забавляла Тоф, никак не вызывая обиды. «Куда же без этого? Я ведь благородная леди», — поведала она с долей веселья, усевшись рядом со мной и опершись на небольшой камень. «Хорошее время для отдыха и безделья. Ты ведь Лаа?» — спросила она с какой-то целью. Я внимательно поднял голову и оценил степень удаленности от солдат. Если сбавить темп голоса, то можно скрыть информацию, но существовал риск утечки за счет проворных ушей. Лучше быть бдительным в текущей ситуации. «Полковник Лаа, думаю, я привык откликаться на это прозвище», завуалировав все необходимое, я подозвал помощника и отдал ему краткую биографию аватара Року. Как по мне, любому человеку стоит черпать мудрость из разных источников, ибо никогда не знаешь, когда и что может пригодиться. К тому же, перечитывая уже прочтенное, получается находить ранее неочевидные факты. Ха! Если прочитать одну и ту же историю, не увидев в ней ничего нового, то это стагнация разума. Рад, что я еще развиваюсь. Полковник Лаа, медленно пробормотала Тоф. Каждый раз из твоих уст это звучит как ложь, ухмыляясь, Тоф вальяжно положила ногу на созданную из земли подставку. Все существование человечества построено на чьей-то лжи об идеальном мире, поскольку для каждого человека идеальный мир представлен по-своему, Философски уйдя от темы, я напрягся. К нам приближалось сопровождение военного министра, которого совет попросил проверить на лояльность. Какой там у них был довод? Мы стоим на пороге грандиозного открытия, и судя по донесениям, технология должна перевернуть мир войны. Но именно поэтому проверка звучит сомнительно, нелогично и странно. Зачем нервировать человека, способного перевернуть ход войны? Об этом я подумал тогда, когда уже разобрался с поставками от биофонгов. Поздновато. И вот этот человек, военный министр Цин во всем своем прогнившем великолепии, приближается к нам, как сам Бог во плоти. Брезгливо осматривает каждого моего подчиненного, недовольно морщится на спешно разбитый лагерь, а увидев девочку в одежде царства земли рядом со мной, вообще выпучил глаза. «Полковник Лао, смею вас заверить, что я и мои подчиненные не предавали прямо или косвенно наш народ». Подойдя ближе, он перешел сразу к делу и говорил как по шаблону, заранее выучив речь наизусть. «Слишком быстрый и ровный темп для того, кто говорит такое в первый раз. Я наслышан, что вы можете сразу понять меня правильно. Так что, на этом можно закончить. И да, согласно приказу хозяина огня, весь ваш отряд переходит под мой надзор. Согласно приказу вы можете взять на следующее задание 5 солдат, а после успеха обязаны передать все сведения мне и ждать дальнейших указаний». Любопытно, очень любопытно. Выходит, строгий маршрут был необходим, чтобы я заранее выполнил те задания и не успел подготовиться к ответным пакостям. Меня пусть и отправляют осторожно в Басинг-Се, ссылаясь на мою верность нации, но по факту, ставят перед выбором. Умри героем или стань предателем. Учитывая мои прошлые заслуги и достижения, скорее всего, хозяин огня поставил все на первый вариант, а заверен, что любопытство и азарт повредят моей рассудительности. Ха, он чертовски прав, я действительно готов плюнуть на все и отправиться в смертельно опасную западню, но ему от этого будет очень грустно и больно. Он говорит правду, спокойным тоном поведал Атов. Верно, все свидетельствуют о том, что бойцов выжигательного отряда решили пощадить и не отправлять на убой, а использовать как элитную охрану для чиновника высокого ранга. И как повод, весь отряд перебросили для инспекции, хотя поводов не сказать, что много, также спокойно дополняю выводы важного участника Красного Лотоса, совершенно игнорируя рядом стоящего офицера. Вы уже не командуете, но ведете себя так высокомерно. Взорвался министр Цин, чтобы не потерять авторитет среди подчиненных, старых и новых. Только учитывая ваши заслуги, я закрою на этот раз глаза, если вы извинитесь. Но если такое кхапо, я слегка вытянул кисть руки, как будто хотел ухватиться за кружку, но я не хотел. Вместо этого взял под контроль его горло и начал медленно его сдавливать магией крови, все сильнее и сильнее. Его солдаты не пошли на помощь своему командиру, а мои подчиненные, даже кто слышал разговор, приняли нейтралитет. Они не хотели предавать родину, присоединяясь к списанному командиру, но и помогать родине все равно, что сдохнуть. Военный министр, добавив побольше холодка, начинаю проповедь. Вы что-то не так поняли. Мы говорим не на равных. Вы лишь червь, который сейчас ползает по земле и ищет воздух. Внимательно смотрю на прямое подтверждение своих слов. Я сижу на камне, ты валяешься в пыли и умрешь через 30 секунд, если я не передумаю. Ведь знаешь, если мне кажется, что кому-то суждено умереть, он умирает в этот же самый день. Перестав контролировать дыхание этого человека, щедро дарю ему возможность отдышаться и через силу встать на ноги. Ты, солдаты, это прямое нападение на министра, арестуйте его. Мне тебя арестовать? С интересом спросил Атов, явно наслаждающийся столь веселой обстановкой. Но Тов и Кори не принадлежат выжигательному отряду, а вторая сейчас не рядом, поскольку старшая подопечная отправилась в Северный храм воздуха. Даже по округе гуляет слух, что там работает крайне талантливый инженер с прозвищем Механист. Он новатор и изобретатель, который использует храм в качестве убежища для беженцев. Думаю, как раз он является источником всех достижений военного министра, но раз хозяин огня сделал свой ход, то я смиренно приму поражение. Ох, как оно повлияло на мое патриотичное сердце, аж руки опустились и сил не осталось мешать и дальше выкачивать из Механиста знания, предоставляя ему минимум возможностей для реализации. Будь он в народе огня с его заводами, давно бы уже изобрел чудо-средство от хорошего здоровья наших врагов. А так, уже смысла нет помогать Азаю. Сил не осталось на помощь. Ха-ха, но если без шуток, Я рад, что мне дали повод уйти красиво. Даже убивать министра ценя не стану. Скажем так, за оказанную услугу. Что здесь произошло? Послышался женский голос позади. В следующий момент из-за снеженного от холода леса вышла Кори. Надеюсь, она не сильно замерзла, пока выполняла мое поручение. Здесь довольно холодно, ведь северный храм располагается очень близко к северу и на возвышенности, где держится вечный снег. Ты сделала, что я просил. С интересом спрашиваю девушку, которая скрывала лицо при помощи темной повязки. Она все больше напоминает ниндзя. Передала, выполнила, коротко отчиталась. Молодец, знает, что здесь уже не друзья. Вы, я отдал вам приказ, схватить его. Любой, кто попытается проигнорировать приказ, будет объявлен изменником. Продолжал вопить Цинь, гневно озираясь по сторонам и размахивая руками. Кто еще теплит надежду встретить следующий день, не станет поспешно атаковать меня? Вздыхая, подвожу итоги его проблемы. Теперь перейдем к делу. Лейтенант Ли, соберите весь отряд. Время, 2 минуты. Обращаюсь к самому лояльному в выжигательном отряде. Несмотря на низкое звание, парень быстро исполнял мои поручения и не задавал лишних вопросов. Это переворот. Если вы выполните приказ предателя, то, да что вы творите? Никто не стал спорить или говорить, что у них нет выбора. Весьма забавно, как прошедшие через несколько чисток солдаты шустро собираются возле этого места. У них ведь только одна задача – выполнять мои приказы. За несоблюдение одного единственного правила, кара была безжалостной вне зависимости от прошлых заслуг. Солдаты, громогласно восклицаю, убедившись в сборе всего отряда. С сегодняшнего дня я больше не ваш командир и вверяю вашу судьбу в руки военного министра. Для вас начнется время мира, где не придется исполнять нелюбимые вами приказы и ждать смертной казни за малейшую провинность. Каждый из вас заслужил это кровью, своей и врагов. Командир, вперед вышел мой заместитель, явно сдерживающий использование огненной магии. Он лучше всех понимает, что от переговоров со мной зависит жизнь всех присутствующих. Если что-то пойдет не так, это что-то коснется всех. Другое дело, почему на меня внимательно смотрит солдат и Циня. Ах, точно. Стоило одному из солдат министра снять шлем, как я узнал члена первой партии выжигательного отряда. Из-за жестокости командира, моей жестокости, психические расстройства были обыденностью в моем отряде. Отсюда пришло понимание, что необходимо переводить старую кровь в другие отряды и восполнять ее молодой, если проявится малейший признак эмоциональной нестабильности у солдата. Поскольку одной миссии уже хватало для развития и усугубления патологии, срок на самостоятельный отход от шока был назначен 2 месяца, и сейчас рядом с Ценем тот, кто меня хорошо знает. Он продержался 5 месяцев, когда я еще только изучал границы дозволенного на своих подчиненных. А раз он тут, то мог обо мне рассказать подчиненным министра чего нехорошего. Командир Лао, с выкриком вперед вышли все остальные, обозначая, кому они верны на самом деле. Пока что верны из-за страха, не переживайте. Кровавого побоища не будет. Я честно отправлюсь на миссию в Басингсе, взяв с собой только 2, жестом указываю на Тоф и Кори. Ваша же задача – служить верой и правдой новому командиру. А если мы с вами встретимся не как союзники, ваша первостепенная задача – держаться от меня как можно дальше, чтобы у вашей семьи не было лишних забот с оплатой похорон. Вы себе слишком многое позволяете. Я напишу рапорт хозяину огня. Кажется, военный министр, вы чего-то не понимаете. После военного плевка в лицо я исполняю миссию из вежливости, весело упускаю важную деталь, что мне хочется сфабриковать документы и опорочить глаза хозяина огня, вредить, так по-крупному, а не как планировал изначально, по мелочевке, только ради затягивания войны до выхода на сцену Красного Лотоса. А моя вежливость не бесконечна. Следом за концом миссии, вы должны понимать, что под трибунал я не пойду, а кто попытается меня схватить, тот мой враг. От этих слов многие в моем бывшем отряде вздрогнули. Улыбаясь, я продолжил. Думаю, будет крайне весело посмотреть на ваше лицо при других обстоятельствах. На чем-то длинном, заостренном и торчащем из земли. А пока мы откланяемся. Вы ведь не против? Против. Вы должны сдаться немедленно. Брызжа слюной, приказал он. У глупости, как и у всего на свете, есть цена. Вы должны быть осторожны, чтобы цена за нее не стала ваша голова. Лучше попытайтесь меня тщательнее изучить, подготовить план моего уничтожения и найти подходящих людей. Тогда мне будет интересно вами заняться, в противном случае, пока вы не достойны смерти, слишком ничтожны и скучны для червей. Лениво вставая с камня и опускаясь, пропускаю мимо ушей сокрушающую гордость ругань начальства. Меня волнует не лай собаки, а другое, Басинксе, мое первое знакомство, мое видение. Куда интереснее все увидеть своими глазами. Это куда важнее убийства угрозы в зародыше. Эх, какой я добрый человек. Дарю врагам так много шансов меня устранить. Но от этого никогда не перестаю совершенствоваться сам. Ведь честное противостояние самое веселое. Без всяких поддавков и до победного конца. Глава 40. Басинксе. Части. Прошла целая неделя с тех пор, как я стал почти свободным и независимым человеком. Из миссии остается только Басинксе, а в остальном мне придется действовать самостоятельно. Возможно, мир подкинет несколько сюрпризов, чтобы разбавить скучные будни. Хотя, со скучными буднями явно поспешил, ведь план проникновения в самый охраняемый город царства Земли любопытен. И пускай на подготовку ушло время, а лицо Кори напоминало кирпич, но мне было весело. Это безумие. Это плохо. Что плохо и звучит безумно, мне нравится. Воинственно выкрикнула Тоф и ударом ноги по земле обрушила скалу. И чем ей природная возвышенность не угодила? Стояла веками, а теперь уничтожена по прихоти маленькой девочки. Мне нет. В противовес слепой девочке возразила Кори. Она у нас мозговой центр и обладает колоссальным для своего возраста интеллектом, так что к ней стоит прислушиваться. Это чистой воды безумие. Да и это верная смерть. Все пройдет как по маслу. Лениво зевая, обозначил план. Механист будет допиливать костюм еще месяц, поэтому нам ничего не мешает весело провести время в крупном городе. Ты, спутница достопочтенной Бифонг, словно дворецкий кивнул и указал рукой на госпожу. Вы имеете все шансы попасть в город по секретному пути, который уже как полгода не секретный, но и трогать обычных беженцев никто не спешит. Так что тебе мешает проникнуть вместе с нами, по-нормальному, а не по... Этот план полный отстой. Кори громко обвинила меня в глупости, подойдя и ткнув в меня пальцем. Эти две девчонки быстро просекли, что красный лотос для меня все равно, что семья. К слову, принятие Тоф прошло быстро благодаря ее необычайной силе и таланту к покорению земли. Если она продолжит внушать себе боль и давление при работе с металлом, то сможет его быстро покорить. Максимум за месяц или два, так как под моим руководством ее успехи растут. А там, где прогресс... Там мое предложение вступить в семью. В этой семье я своего рода старший братишка, который заботится о всех с любовью и пониманием. Кори вправе говорить все, что думает, и даже тыкать в меня пальцем. В конце концов, на семью не обижаются за такие мелочи. И семья не без уродов. Меня тоже не должны излишне осуждать за жестокие и нестандартные решения. Смотри, из-за недавних событий у меня неожиданно возникли финансовые проблемы. А проникновение на секретную базу Дайли... Это сложный и затратный процесс, пожимаю плечами. Мой план убивает всех зайцев. Каких, белкозайцев или лисозайцев? С интересом спросила самая мелкая в нашей группе. Просто зайцев, весело отвечаю, но опять получаю порцию наставления от Кори. Но мы не можем просто так взять и продать тебя царству земли, возражает она громогласно. Это глупый план, где все может пойти не так. Допустим, мы тебя сдаем военачальнику царства земли. Допустим, нам выплатят за тебя, как обещали. Допустим, тебя отвезут в Басинксе. Допустим, ты попадешь сразу к агентам Дайли в их секретное убежище. Допустим, ты чудом сбежишь целым и невредимым вместе с... Допустим, ты слишком много допускаешь, съязвила Тоф, перебив Кори. Отличный план. Если что, мы проникнем и спасем тебя. Если найдем, если его к тому моменту не казнят. Он маг воды и самый разыскиваемый преступник в царстве земли, а не аватар. Сдала с потрохами. О, так это ты тот самый знакомый целитель. Тоф радостно стукнула кулаком по ладони. Теперь мне все понятно. Ты заморозишь всех в пыточной камере, подлатаешь себя и сбежишь. И как он это сделает? Там что, по металлической бочке с водой будет стоять в каждом коридоре, где будут враги. Кори только что опустила на дно геймдизайнерскую индустрию, сама того не осознавая. Да нет, все пойдет по плану, пока мои враги люди. Другое дело, если Дайли приручили духов, то там да, без людей и воды не обойтись. В самом противном случае, придется использовать собственную кровь, балансируя на грани смерти, задумчиво киваю. Ой, делай что хочешь, я тебя спасать не буду. Скрестив руки, демонстративно отвернулась Маришита. Она одна из немногих девушек с фамилией, которые мне встречались, Тов тоже имеет фамилию. Выходит, у меня в ордене много благородных девиц. Все пройдет гладко, да и план уже утвержден. На сомнительный взгляд Кори и вытянутую бровь Тов мне было почти нечего ответить. Я уже отправил послание знакомому военачальнику из царства земли, который меня ненавидит достаточно, чтобы целым и невредимым доставить Дайли. Они считаются мастерами пыточных дел, и чем целее я к ним попаду, тем сильнее меня можно будет поломать. Причем сделать это правильно, чтобы жертва помучилась подольше и выдала кучу секретных сведений. Пару раз постукиваю пальцем об висок. «Война мне не нравится», — зевнула Тов. «Лучше просто драться, чем все эти мерзости. Как хорошо, что рядом со мной человек, который меня понимает», — сияя от радости, Кори пошла тискать теперь уже недовольную Тов. «Кстати, а почему ты пошла вместе с ним?» Тов, совсем не стесняясь, спросила у Кори ее мотивацию. «Чтобы стать сильнее, и чтобы со мной считались», — удивила меня Кори. «Я не могу унаследовать Юдао, потому что я маг земли. Также я не могу стать полноценным гражданином народа огня. Но если мир изменится, то смогу. Но он не изменится, если этот тип так и будет пренебрежительно относиться к своей жизни. Вот не надо в меня тыкать, я не на модном показе. А, точно, план по изменению мира. Мы его разрушим и возведем новый». Высказав пламенную речь, Тов топнула ногой и создала каменный столб, чтобы стоять высоко над всеми. И тогда мы сможем стать теми, кем только пожелаем быть. Заразившись радостью от Тов, победно вздернула руку Кори и тоже применила магию земли, чтобы подняться. Разрушив цепь традиций, мы избавимся от оков магии крови, поднимаю себя на один уровень с ними. Ребячество заразно. Ты куда пропал? Удивилась Тов, перестав улавливать меня своей способностью. Ты говорил, что умеешь летать, но не так же просто. Вспылила Кори, увидев нарушение законов физики и эволюции. Рожденный ползать, летать не может, если он не маг воды, берущий свою кровь под контроль и ставящий свою жизнь в опасность. Если я сейчас перегну палку, то умру от разрыва вен, так что приходится все делать расчетливо. Но не страшно, я рисковал жизнью походами в туалет, когда жил в библиотеке Ван Шинтонга. От одного дурачества не умру. Если бы ты была магом воды, я бы тебя научил, радостно поведал, указывая ладонью на нее. О, и вправду, тебя слышно рядом. Давай так, то втопнула ногой, и под моими ногами появилась каменная стоянка. Удобно и мило со стороны девочки сделать нечто подобное. Итак, значит, а где мы будем? Учитывая размер выкупа за мое пленение и ваш статус, вы попадете в среднее или высшее кольцо. Я запомнил вашу систему кровообращения и потоки энергии, поэтому в течение суток-двух попробую отыскать, как закончу свои дела, уверенно отвечаю. Меня довольно сложно убить магом земли, даже если сражение будет в подземном убежище. Но если что, через неделю можете проводить вашу спасительную операцию. Если будет что спасать, надулась Кори. Пути духов неисповедимы, говорю как опытный священник. Ладненько, Тов, будь добра, опусти нас и заточи меня в камень. К полудню должны прийти мои пленители, но если что, можешь поторговаться за мою голову. Ты ведь из семьи торговцев и можешь попросить дополнительную плату за сложность захвата. Сперва получи свое, а потом отожми еще больше. Звучит прикольно. Да вы издеваетесь. В результате мы подурачились еще минут 30, прежде чем меня в тяжелом сражении пленили и заточили в камень. Точнее, камень зафиксировал мое положение с ног до шеи так, что была видна лишь голова. Но лучше бы меня заточили полностью. Пришлось выслушать лекцию о безрассудности плана еще раз. И лишь после этого я засек прибытие званых гостей в полукилометре от нас. Оповестив группу, столкнулся с переигрыванием Тов. Эта девчонка решила, что пулять мимо меня камни, это необходимо для большей правдоподобности. То, что эти камни образовывали огромные кратеры на скалах, никого не волновало. Так тебе, мерзкий маг огня. Озорно улыбаясь, Тов прокрутила в руке камушек и вновь его запульнула, а позади меня прогремел взрыв. Да сколько у нее энергии. Вот даже шокированная Кори на нее уставилась с вытянутым выражением лица. Он не маг огня, осторожно, но почему-то с сомнением опровергла Кори. Она что, решила, что если я умею летать, то и огнем швырять могу. Будет ей известно, что нет. Вот если будет вода, могу превратить ее в огненный пар и даже древесину поджечь. Но Мариша-то не понимает. Это другое. Стоять. Дернув за поводья, прибывший вместе с отрядом военачальник остановил страусовую лошадь. Потенциальный командир выглядел мелковато, как и многие в царстве Земли, но объемы энергии в два раза меньше объемов кори. Будь у него столько же аномалий в энергетических каналах, я бы этого солдата переманил к себе. Но, увы, Тоф его на 10 голов превосходит, а из аномалий у него только. Он чем-то отдаленно похож на кори, скорее всего может долго удерживать камни в воздухе. Вы правда пленили это чудовище, две девчонки? Да это точно он. Другой солдат резко кивнул и сморщился. Энергия улавливала здесь отряд из 40 человек и, вероятно, 40 сморщенных лиц взирают на бедного и несчастного меня. Не похоже, что это ловушка. В этот миг из верха скалы спрыгнуло сразу несколько сильных магов земли, а после приземления подошли к всаднику, который был их командиром. Так я думаю. Мы проверили окрестности, никого не обнаружили, опустив голову, отрапортовал солдат, который был сильнее командира. Видно, у них система воинских чинов построена не на культе силы, где слабый подчиняется тому, кто может его победить. Остается образование и коррупция. Что же из этого? И почему сюда не прибыл мой знакомый? Неужели он отправил свою пешку на убой? Если что-то пойдет не так, возможно, зная этого монстра, не могу понять, как две девчонки смогли его поймать. Это же сумасшествие. Эй, наигранно вспылила Тоф и ударила ногой по земле, обвалив вторую часть скалы. Солдаты уже хотели атаковать, но Кори вовремя спасла положение. Мы достаточно сильные, чтобы всех вас победить. Хорошо, когда твои подчиненные могут быстро приспособиться к ситуации. Еще раз назовете нас слабыми, и получите. Верно, довольная игрой слепая девочка кивнула. А теперь награда. Либо давайте сюда, либо можете идти своей дорогой. Они все же дети, но вмешиваться в веселый фарс я не планирую. Буду продолжать с каменным лицом смотреть на веселое представление. А если что-то пойдет не так, то вправо они могут идти своей дорогой на тот свет. Покупателей, готовых доставить меня к военному советнику Лонгфингу, много. Какая дерзкая, Мал. Заткнись, не позволяя договорить своему подчиненному. Командир оценивающе посмотрел на Тоф в походной одежде царства земли. Не хочешь работать на меня? Мы наемники. Вместо Тоф ответила Кори, чтобы отрезать все пути к рекрутингу. Мы работаем только на себя и на ваши кошельки. Девчонке понравится циклопу. Тот парень сам наемник. Думаю, раз такое дело, мне тоже стоит взять эту легенду, когда костюм будет готов, и я не буду носить офицерскую форму народа огня. Наемники здесь очень независимы, свободолюбивые, и их мало кто трогает, ведь каждый может воспользоваться их услугами. Наемничество – лучшее из прикрытий. Правда, мне придется слегка подправить личность, чтобы меня сразу не разоблачили. Ха, случайно ушел в свои мысли и не заметил, как две девчонки яро торгуются за мою голову. Мол, они потеряли несколько несуществующих товарищей, чтобы загнать меня в ловушку и поймать. А неплохо. Сумма увеличилась в полтора раза. Недовольный командир, скрипя зубами, отдал часть нового запроса с страусиными лошадьми и оружием. Ничего, так поторговались, оставив солдат почти без штанов. Но демонстрация силы Тоф подействовала. Сильный всегда навязывает условия слабому. Даже если сильный, маленькая и слепая девочка. А у вас милый амулет, задумчиво подметила Кори, войдя в роль и не до конца отойдя от веселья. Подумать только, а ведь неделю назад мы все вели себя по-другому, находясь среди самого известного и опасного военного отряда в царстве земли. Отпуск благополучно подействовал на нервы каждому из нас. Еще то возражало всех язвительностью и весельем. Опасного преступника нужно еще заковать, а мы так устали.